Пробуждение Ильсора. Для командира Баан Ну, летчика Мон Со, для звездного штурмана и бортового врача время не прошло незаметно. В полете они постарели ровно на 17 лет. Правда, возраст на Рамерии исчислялся иначе. Жили там люди в 3 раза больше, чем на Земле. Поэтому 4 звездонавтов, несущих вахту на корабле, по рамерийскому счету оставались молодыми, полными сил. Никем другим, кроме бодрствующих звездонавтов, покой огромного космического корабля не нарушался. В его каютах, служебных залах, машинном отделении, коридорах было пусто, оттого он казался необитаемым. На самом деле на звездолете не спал, вернее, находился в состоянии пробуждения еще один человек — Ильсор, слуга генерала Баан Ну. Его разбудили по приказу генерала. Баан Ну дошел до последнего изнеможения. Так устал обходиться без слуги, что давно уже был недоволен всем окружающим. Двери, по его мнению, слишком громко хлопали. Ручки и фломастеры писали плохо. Еда, извлеченная из консервных банок, была невкусной, а постель совсем жесткой. Командир скорее заставил бы прислуживать себе врача Лонгора, чем согласился вытерпеть еще каких-нибудь несколько недель до всеобщего пробуждения космического экипажа. Он не привык одеваться сам и следить за своей внешностью, поэтому его рыжая всклокоченная борода разрослась до фантастических размеров. Куртка, которую он натянул на комбинезон, очевидно, она заменяла мундир, оказалась без пуговиц, комбинезон без молнии и смятый в гармошку. На локтях у генерала висели лохмотья, потому что он все время цеплялся за какие-то острые углы, крючки. К тому же Баан Ну не затруднял себя распознанием левого и правого сапога. Правый сапог у него неизменно оказывался на левой ноге, а это было чрезвычайно неудобно, даже для генерала. Лонгор долгое время до отказа крутил сначала один кран, затем другой, потом еще выжидал, пока все разноцветные лампочки не перестали мигать, показывая полное размораживание. Наконец, блестящая полировка ячейка раскрылась. Замурованного в ней Ильсора, Мон Со и Каурук по приказу командира приподняли и перенесли из отсека в каюту врача. «Ну, лежебока, вставай!» — радостно приговаривал генерал, когда Ильсора несли из отсека под наблюдением Лонгора. Ильсор пробуждался медленно, чуть-чуть покачиваясь на подвесном надувном матрасе, похожем на койку-гамак, какие обычно бывают у матросов в кубрике. Ильсор занимал особое положение. Он был не только хорошим слугой при генерале, но и прекрасным изобретателем. По его проекту построен звездолет, на котором менвиты летят к Земле. Он называется Диавона, что на языке избранников значит «неуловимый». Ильсор спал. Вдруг он вздрогнул, однако не проснулся и глаз не открыл. Он только почувствовал, как к нему наклонился Баан Ну. До Ильсора долетел, как будто из бочки, голос бортового врача. Лонгор несколько раз повторил: «Пробуждение требует времени, пробуждение требует времени». Генерал наверняка не верил, что слуге требовалось какое-то время, потому что сделал нетерпеливое движение. Протянул руку к Ильсору и изо всех сил тряхнул его за плечо. Слуга должен был тотчас же вскочить по первому его слову. Однако, в конце концов поняв, что от тряски мало проку, Баан Ну отступил.